я представил более полный. Другими словами, вот если вы имеете мозаику, если я приведу пример, мозаика, которая состоит из 1000 частей, ваша рука 10 частей, 10 кусочков. И можно создать мозаику по этим 10 кусочкам, которые 1000 элементов имеют? Невозможно. Да, вот. Вариантов слишком много. Практически невозможно. Для того, чтобы мозаика вы смогли воссоздать, вам хотя бы нужно, чтобы не хватало хотя бы 15-20% от общего числа. То есть, по крайней мере, должно быть 800-900 элементов. Из них вы можете создать основное дополнить по смыслу. А когда у вас имеется именно 10, 100, 500, это недостаточно с моей точки зрения. И не потому, что люди другие не желали, не стремились, не хотели, не вкладывались, это не в этом дело. Просто необходимо иметь определенный объем базовой информации, которая позволит сделать более правильный выбор. Очень много во многих так называемых фантастических фильмов в большей степени изображена истина. То есть то, что происходит в реальности. Другое дело, что эта реальность пока многим непонятна. Из-за того, что нет средств, с помощью которых большинство людей могут эту реальность получить для себя конкретно. То есть обычный подход как? Пока я не почувствую сам, не поверю. Олег Владимирович, не правда ли возникает вопрос, извините, о том, что вот Николай сказал о том, что все научно-фантастические книги, там, да, фильмы, что там все абсолютно достоверно в большинстве своего. Да? Да. То есть не говорят ли о том, что человеческое сознание не в состоянии изобрести ничего того, чего нет вообще на самом деле? Нет, возможно. Возможно? Возможно. Почему? Дело в том, что здесь существует несколько аспектов. Во-первых, начнем с того, что, смотрите, книги Жюль Верна. Все его, так сказать, фантастические проекты для его времени оказались, в принципе, совершенно реальными для нашего времени, не так ли? Да, если рассматривать суть, да. А не способы. Дальше, смотрите, интересный момент такой. Всем известен Циолковский, не так ли? А многим ли известно, откуда и кто, так сказать, был вдохновителем его теории? Которые мы тоже считали, когда он говорил свою позицию, считали, ну, не от мира сего, по крайней мере, мягко говоря. Ведь, насколько мне известно, при съемке документального фильма о Циолковском на чердаке были найдены дневники, где сам Циолковский записывал, что какого-то числа вышел на связь, телепатическую связь, получил какую-то информацию, какой-то числа вышло, почему, вопрос, почему эта информация не была передана. Дело в том, что человечество является несколько не совсем обычным по своему происхождению на Земле. И развитие истории человечества тоже протекает с некоторыми загадочными, забавными явлениями, которые многие просто упускают из виду. Чем это связано? Вот многие фильмы показывают то, что происходит, допустим, в космосе, что происходит в других измерениях, что происходит, допустим, человеку в момент смерти, после смерти и так далее. И большинство смотрящих воспринимает это как воображение, как красивое решение, фантазия художника и так далее. Но здесь существует и другой аспект. Обучение, подготовка человеческого сознания возможно не только через учебники. Но представьте себе такую ситуацию. Садится корабль, так называемый летающий НЛО. Сейчас к нему уже большинство людей не будет относиться с такой паникой, как, допустим, 100 лет назад. Почему? Потому что сейчас существуют средства массовой информации, телевидение, кино, где прошло много фильмов аналогичного типа, где прилетают корабли, из них такое существо, и тогда, то есть, психологически человек уже готов. То есть, это я видел в каком-то фильме, понимаете, аналогично. То есть, нет синдрома страха. Всегда неизведанное, непонятное вызывает страх. Не так? Так вот, чтобы подготовить человека на другой качественный уровень, часто существует, значит, два варианта с точки зрения, моей точки зрения, передачи информации через фантастику. К примеру, писатель-фантаст. Одни из них реально владеет определенными силами, возможностями, в частности, перемещение в пространстве и так далее, и так далее. Бывают там, видят все. Но не каждый из этих людей решится в силу социальных, экономических других причин изложить то, что происходит с ним реально, в виде реальности. Он излагает и приписывает. Фантастика. И всех спокойно. Не так ли? Все спокойны. Все довольны. И книга вышла. Ее покупают, читают. И автора не смотрят, как на потенциально посетить ее пациента психиатрической больницы. И так далее. Потому что у нас сложилось потенциально научно-жизненное понятие, что такое является нормальным. Что такое нормальный человек, что такое ненормальный человек. А где критерии нормы? Ну, в основном это касается поведения, наверное. Есть один вопрос, может быть, вернуться немножко назад. Значит, когда мы с вами стали говорить о картине, о мозаике, да. У нас 15% имеется. Значит, вы нам хотите воссоздать всю картину. Так имеется у вас уже эта картина. И вот это очень интересно, потому что речь сейчас зашла уже у нас о более серьезных вещах, о возможностях человека, о возможностях его психики. У нас ведь, вы знаете, есть на сегодня синтетическая биология, есть концепция в науке. Происхождение человека, как-то реконструкция этих этапов прошла, мы знаем, что, когда и как это было. О том, что передача информации идет через ДНК и через культуру. О том, что человек проходит процесс воспитания, формирования и так далее. Все это нам, ну, рядовому уже школьнику теперь ясно. Но, а вы выходите на более высокий уровень, на уровень, что человек может предвосхищать, считывать информацию о будущем, не только о прошлом, но о будущем. То есть вы ведете речь о тех вещах, о которых, которым сейчас наука только-только подходит, но боится сказать свое веское слово. Понимаете? В учебнике такой материал ввести сейчас и сказать о том, что мы можем считывать будущее, у нас переворачивается все, и мир физический, и мир психический здесь. Ну, вы знаете, вот мне приходилось сталкиваться с многими учеными, беседовать с ними, ученым-физиками, биологами, медиками, психологами, ну, в принципе, которые не причислят все специальности, знания из того, арсенал новых познаний, которые существуют сейчас на Земле. И вы знаете, допустим, вы говорите физика. Но ядерная физика пришла к парадоксу, что нарушается закон сохранения масс. То есть элементарные частицы при своих ядерных реакциях сливаясь, дают массу больше, чем они имели изначально. Парадокс? Парадокс. Значит, то понимание, представление, которое есть, нарушает закон сохранения массы материи. Объяснение это нет. Объяснение нет. Одно Богу известно. Как объяснение? Так объясняю. Ядерники. Да. Но насколько я знаю, Николай, вы сами закончили в свое время физика, радиофизический факультет Харьковского университета, да? То есть вам это достаточно близко. А как вы это объясняете? Или это надо уже тогда с АЗОВ все начинать? Кстати, вот Олег Владимирович сказал по поводу того, что нам в школе известно зарождение человечества, эволюция, но ведь у Николая совершенно другая теория. Я думаю, что может быть известно нам уже, сегодня мы вышли на уровень синтетической биологии, мы речь ведем, имеется другой предок, еще в 82-м году за это получено Нобелевское премия, общий предок обезьяны и человека. Вот этот период как-то... Да, нет, фоторобот создан. Значит, общий предок, у которого было свойство, называемое любопытство. Он, этот предок мог отражать свою лапу. Так это говорится. А потом уже пошел род человеческий. Но не в этом суть. Важно, что ушли, конечно, дальше Дарвина, дальше Менделя, это уже ясно на сегодняшний день. Но все-таки в основе своей у нас мощно заложены та биология и та генетика, что 19-й, конец 20-го века. А что я могу сказать по этому вопросу, Николай Владимирович? Значит, вот как человек установлен? Значит, насколько мне известно, генетики установили, что через гены передается порядка 30% информации о человеке. 30%. Вопрос. Откуда берется остальные 70%? Это первое. Второе. Малоизвестный факт, для граждан Советского Союза, то, что Дарвин в конце своей жизни полностью отказался от своей теории про соединение человека от обезьяны. Хотя у нас в Советском Союзе пропагандируется. Вопрос, что Дарвина давил... Может быть, уже сейчас не так вульгарно, да. Но до некоторой степени. Да, но Дарвина никто не преследовал. Никто, как Ленин, не сжигает, не предполагает. Ничего этого не предполагается. То есть, это вызвано не внешностью выразить, а о том, что сама попытка объяснить было стремление, естественно, и хорошее, но он понял, что он сделал преждевременный ход, не имея для этого достаточно оснований. Для того, чтобы закончить вопрос о присоединении человека, я бы хотел сказать следующее. Если вам попадется, кто слушает сейчас нас, видит, книга Пьера де Шардена «Феномен человека», это французский антрополог и палеонтолог, который исследовал развитие гуманоидных форм на Земле. И что он интересно заключает из того, что ему дает возможность на уровне современной науки, используя самые современные, совершенные средства технические для познания соответствующего раздела знаний, что он заключает? Заключает следующее, что гомо сапиенс, то есть человек разумный, такого никоим образом не мог быть потомком всех известных предшествующих форм человекоподобных существ. Ни неандерталец, ни синантроп, ни любые комбинации из этих типов гуманоидных форм не могли дать гомо сапиенс, потому что то, что может судить, насколько может судить по скелету, по существам, структура скелета несовместима, то есть нет ничего родственного вообще. Несовместимость. То есть, к примеру, как несовместимый, может быть, допустим, лошадь и, допустим, верблюд. Хотя что-то общее у них есть. Правильно? Ну да, четыре ноги, хвост. То есть тоже относится к... Движется, бегут, часть. Все, вроде бы, такое общее есть. Но этого, того, единственное, что необходимо, раз не достает. Давай, я, да. Я хотел, чтобы вы ближе, так сказать, к результату вашей. Так вот, здесь как раз важно именно понять суть. Потому что о том, что все будет понятно изначально, все, тогда все станет ясно и устроено. Шардан говорит, что человек в современном виде, в том, как он существует, появился на Земле 30 тысяч лет одновременно на всех континентах. Сразу. Не в одной точке, а сразу. Совершенно не учит нашу историю. Да, это показывает на основании изучения остатков ископаемых. Далее, что за 30 тысяч лет человек в том виде, в котором он существует, практически не изменился. И даже объем черепа 30 тысяч лет назад был больше, чем сейчас. Парадокс? Парадокс. Что 30 тысяч лет назад расы существовали гораздо более ярко выраженными, чем сейчас. Как он говорит, насколько можно судить по остаткам костей, по расам. Забавно? Это очень интересно. Понимаете, тогда вы отстаиваете точку зрения космического происхождения человека. Ну, в принципе, я отстаиваю и имею для этого основание. И если рассмотреть те знания, которые человечество сохранило, в легендах, в религиях, просто своих знаний, то доказать, что это не выдумки, более чем достаточно, только нужно их хотеть видеть. Понимаете, кажется, разговор идет на сугубо теоретическом уровне. Он имеет практический интерес. Если вы правы, то тогда многое понятно то, что происходило в доме офицеров эти 4 дня. Если, значит, права классическая наука, то тогда не объяснить нам вот этот феномен, который был в доме офицеров. Вы понимаете, в чем дело? Мы подходим все время к мозгу. С точки зрения вот самых последних новейших данных, физиологии, кстати сказать, физиологи, психологи, года 3-4 еще назад не могли сойтись и объясниться друг с другом. Потому что у них разный понятийный аппарат. У психологов один, у физиологов другой. Как работает физиология, это физиологам ясно. Но как физиологическое превращается в психическое, вот здесь был разрыв. Наконец, года два, даже полтора назад, Иваницкий и другие сказали: «Господи, нам удалось наконец найти этот мостик, мы с Ломовым, мы непокойным психологом, значит, сошлись, и мы нашли, что вот сигнал поступает на сетчатку, от сетчатки сюда, переработка здесь идет так, и, наконец, вот здесь через мотивационный механизм мы получаем понятие, суждение и заключение». Я, казалось бы, с этим и согласен. Но я смотрю то, что происходит на сцене, я не могу положить на эту теорию. Вот в чем суть. Дело в том, что, понимаете, Владимир, здесь как раз все гораздо проще и сложнее. То, что, во-первых, почему возникло вот такое вот рассогласование? Да, дело в том, что, в принципе, нельзя взять человека, допустим, расчленить, одеть голову, ноги, руки, почку, печень и изучать отдельно, создавая свою концепцию, свой механизм, алгоритм подхода изучения данной проблемы. Можно получить достоверные факты о функции печени, ноги, допустим, руки, легких, все правильно. Но если попытаться на основании этих данных сделать заключение о том, что такое человек, то мы придем к нонсенсу, абсурду. А почему? Самая страшная ошибка заключается в том, что нельзя разделить познание природы на какие-то отдельные частички, кусочки, зоны, вотчины, и познавая сие, сделать правильное представление. Потому что все взаимосвязано и едино. Если мы это единство и взаимосвязь разрушаем, то мы приходим к абсурду. И современное познание пришло к этому абсурду. Я могу доказать это. Простейшая логика. Значит, когда мы приступаем к познанию неизвестного нам явления, нам что-то непонятно, но что-то уже, может быть, уже как-то проясняется. То, что непонятно, мы принимаем как бездоказательство, как постулат, для того, чтобы, имея возможность это пока принять, бездоказательство, пойти несколько дальше. Значит, получается, при начальной фазе познания должно быть больше или меньше число постулатов. То есть, я прошу прощения, таким постулатом для нас, допустим, служит теория Дарвина. Не только Дарвина. Зарождение жизни. Зарождение жизни, которое не может до сих пор объяснить, почему из неживой атомы одни и те же соединения здесь дают жизнь, а здесь они не дают жизнь. Почему вирус в одном состоянии живой, в другом состоянии? И вот на этой зыбкой основе строится абсолютное, да? Да, абсолютное знание. Наука. Так вот, предположим. Да. Значит, создается логика, построение такова. Значит, вначале непонятно, из-за многих непонятно, много белых пятен. Белые пятна делаем постулатами. Строим эту систему, из того, что понятно, получается какая-то система, которая суть ее какая должна быть. Взять и часть этих белых пятен должны исчезнуть, чтобы создать новую систему с меньшим количеством белых пятен и так далее. Короче, при приближении, при движении познанию, дороге познания, мы должны сужать количество белых пятен, то бишь постулатов. И в конечном итоге должны прийти к минимальному количеству этих постулатов. Одному, двум. Например, постулат, который у меня остается в моих понятиях, то, что материя существует. И множество ее форм. Это единственный постулат. Все остальное отпадает, необходимо. Что мы имеем в реальной современной науке? Начало мало постулатов, когда начинает углубление в какую-то сторону, получается, как вот снежная лавина растет количество постулатов. Когда возникает новая мысль, чтобы она оправдалась, новые белые пятна закрываются новыми постулатами, для того, чтобы как-то выровнять чашу равновесия. Да, и так бесконечно. То есть, сам по себе, если просто простейшую логику применить, она подводит к мысли, что путь, механизм познания в данном случае неправильный. Когда вы скажете, это теоретизирование и так далее. Ничего подобного. Ведь это наше понимание мироздания реализуется на практике. И к чему приходим? К тому, что наше так гармоничное, в кавычках, вмешательство в природу привело эту же природу к краху. Какое там гармоничное? Так я и говорю, в кавычках. То есть получается, чем больше человек познает природу, по логике, он должен более гармонично с ней взаимодействовать, не нарушая гармонии. А мы наблюдаем следующее. Чем дальше человек познает природу, тем большее разрушение он производит в той природе, которая его породила, скажем так, таким другим способом. Это уже еще не какой-то теоретический, а практический факт. Атмосфера разрушена, экология разрушена и так далее. Смотрите, даже такое вот... вот вы знаете, что, допустим, недавно, значит, что процесс шел развития, разрушения озонового слоя Земли и так далее. Этот процесс был, потом он исчез, мы пока не будем сказать почему, но факт. Может, если бы интересно, потом затронем этот момент. Ну, на центральном телевидении уже... Да, могу и здесь, если вам будет интересно. Но сам по себе факт то, что американские ученые подсчитали, это уже не только я говорю, это не кулуарные разговоры, это было... Себастьянов говорил с центральным телевидением, то расчеты показывают, что если интенсивность запуска космических кораблей продолжалась такой же, с таким же нарастанием, как сейчас было, то в течение 10 лет был бы уничтожен весь озоновый слой планеты. А что это значит? Для многих это просто слова. А я пытаюсь расшифровать, что за этими словами стоит. Многие слышали это, но не услышали. Это вселенская катастрофа? Нет, это не вселенская, это планетарная катастрофа. Планетарная. А это означает, что после того, как уничтожится полностью озоновый слой Земли, если бы уничтожился, то на поверхность Земли хлынуло жесткое космическое излучение из открытого космоса. И никакая живая материя, никакой вид живых организмов на поверхности суши существовать не смог бы. Все погибло, кроме того, что живет в океане. Вот тут я задам вопрос, который, может быть, Олег Владимирович, я не сбиваю вас, в смысле, или вы? Пожалуйста, задайте вы, потом у меня есть вопрос. Тоже я хотел немножко вернуться к человеку. Человеку. Концепция выстраивается такая. Значит, есть биологическая оболочка, а в этой биологической оболочке есть сущность небиологическая, которая, ну, сейчас уже ясно, говорят, 2,6 грамма, ранее называли душой в религии, значит, поэты душой называли, но вы говорите как о физическом состоянии материи. Биологическое тело погибает, а небиологическая форма жизни, как говорит Казначеев и другие, остается навсегда в космосе, внедряет в нового человека и живет, существует все время. То есть вот эта концепция ваша, если лейтмотив. Нет, я здесь с вами не соглашусь. Это не моя концепция, это концепция Казначеева. Так. То, что уходит из человека после его физической смерти, не является небиологической жизнью. Это составная часть биологической жизни. И просто эволюция биологической жизни, то есть жизни вообще, многомерная и многоуровневая. И здесь происходит переход, периодический переход с одного уровня на другой, в силу закономерности закона. Это хорошо, проиллюстрировано. Да. Здесь вот, сейчас, можно сказать, в американских фильмах мне приходилось наблюдать и радовалась, в принципе, душа, что действительно грамотно, точно, красиво показано то, что происходит в реальности. Хотим мы или не хотим это признавать. Каждый человек хочет или не хочет... Научно-фантастический или художественно-фантастический фильм. А думаю, что не только художественно-фантастический фильм. Нет, именно конкретно да, он назван это фильм, фантастический. Да, фантастический фильм. Это фантастический фильм называется, например, очень замечательный фильм. Это «Привидение», «Призрак». Ну, а вы бы его назвали просто фильм, нормально, реалистично. Да, для меня это нормально. Для меня это красиво, как вот документальный «С поля», «Доярки», «Доярки». Нормально. Да, все барабашки, лаотяне и так далее, все другие. Это есть другая форма поля. Ну, можно сказать так. Дело в том, что многие начинают принимать, что вот барабаш там, и тому подобные существа, или то, что видят иногда во время состояния, являются... В полном серьезом, есть они, барабашки? Ну, то, что называют барабашки, это несколько другое. Дело в том, что существует следующее. Для того, чтобы понять, не просто полтергейст. Это немножко типа проявления полтергейста, только их несколько типов существует, а точнее это симбиоз нескольких симбиоз жизни на нескольких уровнях в одной точке. То есть, чтобы было понятно, скажем так, многие говорят, вот древние источники говорят о существовании домовых там и тому подобное. Все говорят, что это мы говорим, так сказать, или точнее, почему. Сказка, как-то говорит, то есть память о народной. Естественно, и не только народной, сколько людей реально на себе это ощутили и боятся за свою психику. Но стоит ли бояться... Вы утверждаете, что все это в данном объеме... Да, реально просто... А с вашей точки зрения, это что? Какие явления? Что это? Это явление? Домовые, это полтергейсты? Это живые существа, допустим, домовые. Это живые существа, которые живут рядом с человеком, в частности, питаясь его эмоциями. Существует несколько типов живых существ. Скажите, какие живые существа? Дело в том, что для того, чтобы было понятно это, скажем так, наша Земля представляет собой экологическую систему. Каждая клеточка, каждая ниша, которая занимает тем или иным, занята тем или иным видом. Но в процессе эволюции количество видов, существующих ранее, было гораздо больше, чем количество этих ниш, существующих сейчас. Вопрос. Что стало с теми существами, которые жили в этом вымерли? Еще есть, куда делась их суть? Да, куда делась их остальная структура, сущность? Сущность. Суть, да. Исчезла или нет? Или душа. Так. Или душа, ну, как угодно, да? Можно назвать. Вот бронтозавр, да, большой, там, да. 10 тысяч, ты, сколько там, 10 сотни тонн, да? Да. Вот он ушел, их не стало, да, или дихтозавры, и там... Может, что-то. Да. Куда вот их, да? И об этом речь? Конечно, об этом. Куда их сущность делась? Дело в том, что после того, как все утихло мечтательств, данный вид теряет возможность воплощаться, то есть нарабатывать в себе физическую оболочку, которую каждый населяющий здесь есть, значит, они вынуждены или погибнуть, или перейти на другокачественный уровень. Уровень существования основан на том, что они уже не в состоянии, имея свою оболочку, получать необходимое обеспечение своей эволюции. Значит, они должны найти другие живые организмы, которые могут им дать за счет того, что грабя их, скажем так. В одном случае это идет как симбиоз, взаимополезное сотрудничество, то бишь существо, допустим, положительные домовые, они питаются положительными эмоциями, то есть человек излучил эмоции, это тоже пора материи, которая излучает, скажем, какие мысли, и они являются пищей для него. Мы их излучили, они уже не нужны, правильно? А для него это пища. И он питается, так сказать, пользуясь этой пищей, сохраняет вот тот комфорт, то благостроение, благодушное настроение, так сказать, радостное настроение в семье и так далее, которое позволяет всем быть довольными. С вашей точки зрения, человеку скучному, неинтересному, нечего рассчитывать на соседство с добрым домовым, да? Придется в бедологии вековать одному в своей операционной голове. Ну, дело почему? Дело в том, что обычно в таких случаях ведь человек получает целый спектр эмоций. Естественно, если он их изучает, то найдутся желающие покормиться и как одними, так и другими. Так вот, существует и другой тип живых существ, которые после потери своей физической оболочки перешли на другой эволюционный уровень существования, то есть энергетического вампиризма. Они питаются эмоциями, уже не положительными, а отрицательными. Поэтому, для того, чтобы им была пища, они должны стимулировать, часто провоцируют ситуации, для того, чтобы человек дал им нужную пищу. И, наверное, неоднократно многие из нас были сами участниками того, что на пустом месте возникает какое-то раздражение, всплеск эмоциональных, отрицательных эмоций, потом неожиданно тоже проходит. И не всегда это связано с какими-то дурными настроениями самого человека. Часто это связано и с реальными процессами, связано с тем, что человек, к сожалению, ориентируется только на то, что воспринимает его глаз, ухо, осязание, обоняние. Все. Но мы забываем, что наш глаз фиксирует только ничтожно малую часть даже так называемых электромагнитных колебаний. Оптический диапазон, который составляет ничтожно малую часть. Ну, это мы знаем, что кузнечик видит гораздо больше. И то же самое слух. А все, что действует, функционирует в других формах, которые... Ну, как звуковыми волнами, инфра-ионами. Да, да. Мы уже не фиксируем. Не фиксируем. Даже они на нас воздействуют. Они воздействуют, они могут реально... Вы представьте себе, что существо, так сказать, не в оптическом диапазоне проявляется. Вы его увидите? Нет. Есть приборы, которые могут его почувствовать? Есть приборы, фиксируют. Сейчас некоторые появились. Даже фотографируют. Вот это мне особенно интересно, как представителю как раз этой профессии кинематографистов и телевизионных работников. Есть возможность, вот, есть такая оптика, есть такой вот, который бы мог зафиксировать документально, ну, допустим, покидание сущности тела, как костюм брошенный. Есть, просто я эти приборы не самого не знаю. Я понимаю, приборы. Они в мире есть? Есть, конечно. И в Союзе есть. И в Союзе, Союзе даже, да, есть. Любопытно, кто-то занимается из кинематографистов поэтому? Это, трудно сказать, я не я знаком понимаю. С средой. Поэтому... Я, например, об этом не слышал. Но, в принципе, но есть, но если не так, даже это сделать в состоянии. Сейчас я... Да. Физическая лаборатория, там, когда они в одной из квартир попытались природу, природу объяснять, они приборы, и приборы показывают, да, действительно, здесь есть присутствие поля. Поле, это, измененное поле. Порядки электромагнитных, там отклонения всякие. А я это имею в виду, чтобы визуально. И визуально фиксируется. Через использование вот подобного рода приспособлений простому смертному телезрителю можно было показать. Вот видишь, это реально. Сразу на экран телевидения. Да. Дело в том, что существует прибор, мы назвали даже какой прибор, нашего земляка, страны Красноярского края, жил и создал свой прибор. Прибор Кирлиана, может, слышали? Кирлиана. Это, значит, эффект свечения биологических объектов в СВЧ-полях, так называемый. Когда при определенных внешних условиях биологический объект начинает светиться. Хемолюминесценция, как ее называют иногда. И проводились эксперименты довольно любопытные. Вот, к примеру, брался лист целый, фотографировался в этих полях. Потом брали лист, рвали пополам, клали половинку листа и делали фотографии с синхронным интервалом. И на фотографии, и не только на фотографии, и визуально воспроизводился объем целого листа. И только в течение времени отсутствующая часть листа начала размываться и исчезать до тех пор, пока фотография показала половинку листа, который был давным-давно уже сделан. То есть это зафиксировано уже. Фиксирует так называемые ауры с помощью такого же прибора и так далее. И в принципе есть способ, но это уже, конечно, стоит эксперимент, чтобы можно было и на кинопленку заснять то, что происходит при этом. А то, что мы в том фильме предлагали посмотреть. Только нужно опять ставить эксперименты, средства и тому подобное. Если мне будет позволено, Олег Владимирович, извините, может быть, я излишне активен, тогда я, пожалуйста, я могу. Нет. Значит, я вот к чему. Николай, вы говорили о том, что вот человечество, оно активно внедряясь в среду окружающую и по нашей, так сказать, теории марксистско-ленинской философии, породившую человека, он активно в него внедряется, практически уничтожает. Да. Не является ли это самое доказательством того, что человек здесь гость на этой планете, поэтому он так с ней расправляется? Или это как-то можно по-другому? Ну, я бы сказал, что не из-за того, что человек гость, на этой планете ведет себя так, а в силу того, что определенным силам выгодно толкать его в сторону невежества. Тогда вопрос, зачем? Зачем? Ну, невежество всегда удобно власть имущим. Это на область политики же. Да. Интересно, Ведь проще всего человек, который ничего не понимает, дать любое объяснение, и он его прогнозит, потому что ему нечем сопоставить, не так ли? Да. Для того, чтобы ввести в заблуждение, нужно просто-напросто не давать правильного знания, понимания. И здесь карты в руки. Это первое. Второе, значит, нужно сказать, что такое земля на самом деле, кто такие земляне. Тогда, может быть, станет ясно, почему многие вещи происходят. Давайте скажем. Дело в том, что то, что мне известно, и то, что известно не только из источников земных, скажем так, а земные источники, вспомните, время догонов в Африке, рисунки храмов инков, ацтеков, рисунки и атрибуты храмов Индии, знания древних славян, да и многих других народов, говорят о том, что человек пришел из него. Даже возьмите саму Библию, где говорится четко и ясно, что Адам и Ева за грехи, то есть за то, что они покусились на яблоко познания, были свергнуты с рая, из рая на грешную землю. То есть факт спускания на землю зафиксирован практически во всех существующих на земле легендах, верованиях и так далее. И даже находят, странно, находят, допустим, еще такой момент, находят скелеты динозавров, черепа пробиты прожженные лазерным оружием. Предположительно, да? Ну, почему? Ну, или это доказуемо? Ну, находят, допустим, предмет искусственного происхождения в каменном угле, то есть, которым сотни миллионов лет. И неземное происхождение, искусственное происхождение, и многое другое. Но, в принципе, если бы сейчас дать ту реальную информацию, которая существует, реальное знание, то многих, наверное, голова пойдет кругом. От невероятности, казалось бы, того, что есть на самом деле, в то же время естественности. Потому что когда все это излагаешь, для человека становится все это ясно, понятно. Вот как вот в солнечный день вы видите все окружающее вас. Вот рассеется весь туман познания. Примером может служить того, это следующим. Смотрите, примером, мало кому известно, что наша Луна, всем известно, которую каждую ночь мы можем наблюдать, является искусственным спутником. Представьте себе, какая должна быть сила интеллекта, разума и могущества, чтобы создать такой искусственный спутник, не так ли? Ну, да, достаточно смелости воображения надо обладать. А факт этот, подтвержден уже с помощью современных средств, когда сканировали. Да, астрофизики об этом знают. То есть была высказана гипотеза, которая получила подтверждение, когда было сканирование Луны, оказалось, что она полная внутри. Представляется гигантский шар. А чёрственная поверхность, что камуфляж? Дело в том, что подтверждение этому служит то, что в частности глубина кратера от метеорита, куда падает на поверхность Луны, имеет одинаковую глубину. Странно. По всем законам известной физики реального тела падает, в зависимости от веса и высоты, с которым она образует воронку. Вы знаете, с позиции, так сказать, обывателя, где об этом нужно прочитать, или когда засвидетельствовать, так сказать, здесь? Ну, это нужно выискать в специальной литературе и так далее, потому что там мало где публикуется, потому что многие вещи... Закрытая информация? Да, и закрытая, или бывает... Чтобы на неподготовленное сознание не ударить слишком, да? Конечно, и тут еще, если кто читал Ефремова «Час быка»... Ну, это популярный писатель у нас. «Час быка». В этой книге, в этом романе великолепно показано, почему утаивается информация. Потому что ее боятся. К примеру, смотрите, вот известен случай с посадкой американских астронавтов на Луне. Всем известен, не так ли? А что произошло? Ведь первую фразу, которую произнес Армстронг, он сказал: «А мы здесь не одни». Да, это просочилось и в печать, поэтому все. Мы здесь не одни. Это записано было всеми, так сказать, ну, станциями. Ну, кто контролировал, да, связь с ними непосредственно радио? Да. Вот. И при этом американцы планируют взорвать атомную установку там. У них они это не сделали. То есть программа не была. Была такая программа? Да, была программа. Они это не реализовали. Когда вернулись астронавты на поверхность Земли уже, их спросили: ну, а кто же там, кроме вас, был? На них смотрели с большим удивлением. Космонавты. И когда с известным способом, то бишь введение глубокого состояния гипноза, вытащили из подсознания остатки информации, то когда сами Армстронг, там еще фамилия, я просто не помню, что они... Боюсь ошибиться. Лучше не будем ошибаться. Да. Когда они услышали то, что вытащили из их собственного мозга, это потому их потрясло, что Армстронг считался до момента полета на Луну, он был человек-компьютер, то есть мощный интеллект и так далее, который был чисто рационалист, стал верить в Бога. А другой покончил жизнь самоубийством, третий сошел с ума. Печальная участь. Да. И что еще другой факт, то что возраст Луны 10 миллиардов лет. То есть старше Земли? На 4 миллиарда лет. Богодник. И Солнечная система старше на 4 миллиарда лет. В любом случае, кто-то ее должен привести был, скажем так. Физики, значит, в тех законах, которые работают в этой части Вселенной. А если вот, если встать на эту концепцию, на эту точку зрения, то здесь еще практически мощный поворот. Ведь европейская медицина стоит на одних постулатах. А теперь, какова стратегия и тактика лечения, если принять точку зрения, что лептонный газ или душа, она работает, она активна. Как тогда мне, врачу, вторгаться в человека? Понимаете? Тогда принципиально другая медицина нужна. Конечно. Наверное, извините, я должен просто зрителя немножко к этому как-то подвести, а к тому, что, обладая невероятной энергетикой, ну, природу, которую я не берусь объяснить, это Николай сам, наверное, сделает. Он не может не... влияет на человеческий организм легко и убедительно, там еще свидетельство немало. А вот дальше уже, так сказать, суть вопроса. Я просто каждый вечер наблюдая, как ведут себя люди, как даже малая доза той энергии, которую вы передаете им, как влияет на них, как они в зале ведут, а потом, когда интервью у них берешь, что они видели, что они чувствовали. Это, конечно, можно признавать, не признавать, но для ученого есть факт. А когда есть научный факт, то от факта никуда не уйдешь. Я не мог 4 дня уйти от этого факта, что это есть. Олег, ну тут я должен просто напомнить зрителям, те, кто не видел первое мое интервью коротенькое в Москве, что я тогда представлял, Николая, что есть такой международный центр «Феномен», который удостоил его звания магистра психотроники. Ну, какое-то до некоторой степени условное, наверное, да, такое понятие, ну, как-то вот оно объясняет вот этот феномен этой личности, мощь его биополя и так далее. Ну, если ответить на вопрос, который вы подняли, дело в том, что, в принципе, современная медицина, вы знаете, находится в тупике. И это не просто желание как-то похаять кого-то, поругать, дискредитировать. Ну, с этим связано очень. Действительно, как огромное количество медиков приходит не ко мне сейчас за помощью, чтобы им дать новый механизм понимания, представления человека как такового, и чтобы помочь людям, потому что бессилие не только в Союзе, и на Западе это то же самое. Я бы, наверное, к этому добавил, хотя я, моя задача стать, так сказать, отстраненным несколько, извините, ради Бога, Николай, но я все-таки являюсь как бы связующим звеном между вами и зрителем. Я должен сказать о том, что приходят к вам те, и я там и могу засидеться, люди, которых серьезно озабочены тем, что они не могут помочь человеку на этапе вот его знаний. Медицина, да, медицина не может. Понимаете, приходят не те, кто хочет получить дополнительное оружие для того, чтобы, так сказать, владеть мастерством. Нет, а большая часть людей озабочены. Поэтому среди слушателей Николая Львашова нередки профессора и доктора медицинских кандидатов, медицинских наук. Это, так сказать, ну, просто дополнение. Да, дело в том, что здесь следующее. А мозг человека, в принципе, с школьной скамьи всем известно, что 5% мозга, нейронов мозга функционирует на уровне сознания. Вопрос такой, а что делать остальные 95%? Неужели природа была столь благоразумна, что задумалась о том, что когда-нибудь человеку потребуется 95%, и он ими когда-нибудь воспользуется? Ну, это уже само по себе факт, потому что Тогда природе нужно дать божественную силу, не так ли? Мы говорим, мы говорим, что резервные. И генетики мы тоже говорим резервные, и лингвистики, что резервные. Ну, это ничего лишнего не стало. По этой теории, если за 30 тысяч лет человечество не эволюционировало, то тогда непонятен этот запас. Даже объем черепа уменьшился, и мозга. И если еще учесть то, что за каждые 15 лет, да, происходит полный обмен. Это тоже современная наука установила, что обновление старости существует только в процессе теории геронтологии старения организма человека. И, в принципе, ни одна из них так и не стала признана. Почему? Потому что в результате исследований показали, что происходит постоянное обновление клеток организма человека, всех, в том числе и нервных клеток организма. Скорость их обновления различна у разных структур клеток. Но максимальный срок обновления 15 лет, поэтому через 15 лет обновляются все, без исключения клетки организма человека. И смотрите, получается, возраст клеток столетнего старца и 15-летнего юноши совершенно одинаков. В чем же тогда причина старения? В чем причина старения? А здесь связано... И умирание. Здесь уже для того, чтобы это было действительно понятно, здесь нужно уже даться довольно не в большую теорию, но тем не менее теорию, что такое в принципе Земля. В принципе, то, что человек понимает по Земле, то все мыслит. Вот, ходим по ней, дома нам стоят и так далее. Мы считаем, что это Земля. И есть четыре агрегатных состояния. Кристаллическая форма, жидкая, газообразная и плазма. Вот четыре агрегатных состояния материи, которые состоят Земля. На самом деле, это четыре агрегатных состояния одного качества Земли. Сама Земля в целом гораздо более обширная структура, чем мы представляем. Земля представляет собой, в силу определенных процессов образования и эволюции по материи, представляет собой синтез из семи мономатерий, условно называемых так, которые при своем вырождении создают шесть качественных сфер, которые, как матрешки вложены друг в друга. По мере вырождения большее число вырождается, самая внутренняя сфера, зона вырождения, образуется из семи мономатерий, самая инерционная. То есть самое, инерционное понятие, надо многим здесь расшифровать. Я чувствую, что я задал вопрос, на который надо будет прочитать вашу книгу. Ну, в принципе, да. Поэтому, просто как посмотрим... Я почему говорю? Потому что я видел ваши необыкновенно интересные и сложные графики, великолепно выполненные, и над ними надо сидеть часами, неделями и годами, чтобы понять, усвоить, для себя, так сказать, уложить. Ну, человеку, который, допустим, условно принял вашу точку зрения, то есть, чтобы понять. Поэтому, может быть, нам немножко... Ну, есть там, где невозможно, то есть, ну, как-то образно. Ну, как раз вы задавали вопрос о том, что представляет собой... Допустим, куда уходит душа, сущность человека, что такое жизнь, почему живая материя приходит в неживой, чем отличается. А здесь просто детали, конечно, вдаваться-то будет долго и нудно, наверное, много неинтересно, а просто пока как постулат, потому что его можно объяснить, но на это необходимо время, что Земля представляет собой в целом шесть сфер, вложенных друг в друга разного качества. И развитие материи, развитие жизни идет эволюции в этих качествах, и поэтому развитие именно самой жизни, появление самой жизни связано с тем, что, вот вы говорите, что не биологический форм жизни. Пока на Земле как раз только биологическая, органическая форма жизни. Почему? Потому что на определенные условия существует эволюции материи. Скорость эволюции материи существует. Так вот, для того, чтобы возник разум, необходимо целый ряд качественных преобразований материи, которые связаны с ее структурой. И вот именно условия нашей Вселенной, то, что мы видим, это является только ничтожной частью большей Вселенной. И это тоже можно объяснить и рассказать, но это как-то будет долго. Но условия формирования нашей Вселенной привели к тому, что, допустим, кристаллическая форма жизни на Земле, разумной жизни имеется в виду, кристаллическая разумная жизнь на Земле невозможна. Возможна только органическая форма. С чем это связано? с тем, что для того, чтобы возникли условия разумного развития разумной жизни, изначально простейшие, до сложнейших, необходим определенный переход к количеству изменений качественных. И только группа углерода, то есть углерод, фосфор, кремний, имеющий четырехвалентные элементы, вот эти вот, имеет возможность создания длинных цепей, цепочек, которые и создают условия для того, чтобы это новое качество проявилось. Все другие структуры при наращивании их атомного веса становятся неустойчивыми и распадаются. Поэтому они не успевают достичь, если кристаллическую структуру, достичь того критического уровня, который позволяет развиться другой формы жизни. Поэтому мы являемся представителем нашей Вселенной только органической жизни. Что интересно, вот то же самое, как до сих пор является загадкой современной науки, как вот есть атомы, таблицы Менделеева, элементы Менделеева, они здесь и здесь дают кристаллы и так далее. Вот здесь, в органической молекуле, те же самые атомы, соединяясь, дают живую материю. В чем отличие? Примером такого объяснить пока современная наука не может. Она концентрирует факт. Была, это стало, это. Эти атомы здесь и здесь. Все. Но с моей точки зрения, это можно принять как сведение, но это не объяснение. А эти могут объяснить, существует объяснение. Мне, с моей точки зрения, удалось найти объяснение и этому факту, и многим другим. И примером такого объяснения и понятия, допустим, тот же самый вирус. В одних условиях вирус – это неживое существо, скажем, это кристалл, при благоприятном условии он становится живым. В чем причина? А причина в том, что представьте себе длинную цепочку молекул ДНК и РНК, которая представляет себе основу вируса, с неустойчивыми связями группы OH, то есть группы воды, то есть радикалами воды. Значит, когда неблагоприятные условия, эти неустойчивые связи разрушаются, происходит выпаривание воды, молекула вируса теряет эти группы и выходит из того критического положение, которое обеспечит переход от неживой, так называемой, материи к живой. А что является толчком для этого? Толчком для этого? Именно перехода? Да. А именно создание полной структуры. То есть между вот этими качествами, с разными сферами, существует процесс обмена форм материи. И только при достижении определенного атомного веса возникает как бы такой канал, достаточный для того. Желание просто по-другому. От чего это желание, хотение, от чего происходит? Ну вот все-таки сама природа эти возникновения жизни. Дело в том, что возможно, как естественно, в принципе, мне удалось, по крайней мере, с точки зрения вывести форму экологической системы и развития жизни. И из этой формулы видно, что существует две вероятности. Возможность естественного развития жизни. И искусственно. То есть, ну вот я к этому вас и подводил. И здесь можно сказать следующее. На Земле эволюция жизни была проведена извне искусственно, ускоренно. Факты, то что расчеты современных ученых показывают, что для того, чтобы из неживой материи появилась живая, путем случайного сочетания атомов, пока не возникло молекул, необходимо 10 миллиардов лет. Земля всего существует 6 миллиардов лет. Странно, но факт. Значит, вероятность такого, что раньше возникла такая комбинация, практически бесконечно. То есть жизнь, если возникла на планете раньше, она возникла сама. Должна быть возникла. Даже система создана. Да. Вашей теории. Конечно. Тогда выкладывайте свою теорию. Свою теорию? Да. Ну, значит, здесь двух, если двух слова сказать. Ну, в трех. В трех. Ну, скажем, в трех. Значит, в космосе существует множество цивилизаций. Миллиарды, биллионы цивилизаций, которые находятся на разных уровнях развития. И многие из них, естественно, находятся на гораздо более высоком уровне развития. Но есть и ниже? Есть и ниже. Развитие идет везде одинаково. И кто-то раньше, кто-то позже, все зависит от того, когда вступить. Это радует, правда ли? Это успокаивает. Вот. И вот. И в любом случае любая цивилизация при своем развитии использовала, компенсируя свою немощь в чем-либо, создавая технику, ту и другую, для реализации самого себя, реализации своего единства с природой и так далее, там, лучше или меньше, лучше или лучше. Реализации своего единства с природой. Да. Это песня, да? Между прочим, чтобы было понятно, можно сказать, совершенно что... Совершенно непривычно для нас это формировать. Мы-то все покоряем, все за это природа наша задача. А вы знаете, реализация. А вы знаете, что интересно? Ведь принцип перемещения так называемых тарелок в итальянских аналогах взят на основании процессов, которые происходят в живой материи. Странно. То есть на клеточном уровне примерно, да? Все да. А ведь если внимательно понаблюдать, допустим, за делением, сейчас я просто интересно рассмотрю, потом буду спрашивать, если взять и рассмотреть под электронным микроскопом, как происходит деление клетки, то наступает фаза, когда старая клетка исчезла вообще, электронный микроскоп ничего не фиксирует, а через некоторое время он фиксирует уже две новые абсолютно одинаковые клетки. Еще раз, давайте остановимся на этом. Вот клетка. Электронный микроскоп видит ее, потом она исчезает, какое-то время ничего нет, потом появляется да, две. Процесс деления клетки. Что происходит в это время, когда ничего нет? Это ничего нет в этом измерении, в этой качестве света. Это потрясающе. Происходит переход вещества в форматерии, перетекание своеобразного качества из одного состояния в другое, и потом... Ну, совершенно профан. Ну что это, черная дыра? Или что? Нет, не черная дыра. Другой... Это не переход в другую вселенную. Это пока еще в пределах нашей матушки Земли. Циркуляция, взаимодействие между разными... Значит, кроме вот этой жизни, нами, видимо, существует да. еще... Да. Значит, даже человеческая клетка, она существует и в этом, и в этом. Да, дело в том, что уже пришли к пониманию, что жизнь многомерна. Это то, что вы понимали, казначеево, действительно, факты есть. Но опять-таки придумывают понятие теории электронного поля и тому подобное. Это ну, это попытка... для восприятия. Нет, нет, ну, здесь не всегда посыпается. Это, просто, это ну, сказывается опять-таки стереотип мышления. Стереотипы. Я говорю, стереотипы наши срабатывают. Защита наша. А здесь нужно рассмотреть немножко по-другому. Крыша не поехала. Думаю, что от такого стереотипа как раз крыша может поехать. А быстрее, если... да? Быстрее, а если действительно рассмотреть природу, не превращаться, не превращаться в страуса, слушаем год в песок. Тогда надо ставить мансарду еще. Или развивать то, что есть. Тут может быть потому, что физики и биологи работают. Это кто сильнее? Тогда физики говорят, давайте возьмите наш понятийный аппарат. Понимаете? И тогда родилась концепция электронного поля. Давайте, вот физики, мы в лаборатории Бруно Пантекорво говорим, что электронное поле вот тут вам все объяснит. Хорошо, сказали биологи, это, пожалуй, пойдет, потому что у нас-то нет концепции. Но в том-то и дело, что опять-таки, получается, опять, те, кто изучали печень, почки, легкие, пытаются да. договориться. Да. А это невозможно. Мы берем твою теорию печени, а ты нашу берешь почек. Да, это невозможно. И пытаемся быстро эти деды. Ну, получается, теория почек печени, да? Здесь невозможно. Просто к чему это приводит? Так, и вернемся. Вернемся к нашим баранам. Нашим баранам, которые, в конце концов, люди, да? Да. Здесь, насчет цивилизации. Действительно, в космосе множество цивилизаций. И каждая цивилизация проходит младенчество, отрочество, взросление и достигание такой мудрости, зрелости. Но пока она не достигла мудрости, в процессе развития она нарабатывает в себе компенсацию своего невозможности, допустим, ну, нужно, допустим, переместиться, создается техника для перемещения и так далее. И растекается момент, когда цивилизация и техника сплетаются, духовная и техническая сплетаются воедино, и уже цивилизация не может существовать без этой техники. И что получается? Получается, что цивилизация приходит к такому логическому тупику, эволюционному тупику. Что это за тупик? То, что любая техника, даже корабли, ноль перехода, размещается из одного перехода в другое, они не беспредельны по своим возможностям. То есть существует максимальная доза нагрузок, которую они могут выдержать, корабли после чего они тоже разрушаются. Значит, предел познания определяется пределом разрушения устойчивости этой структуры. А что же дальше? И вот была высказана такая мысль. Если техника имеет свой потолок, пускай очень высокий, но все равно конкретный, то остается вторая часть механизма познания. Познание существует механизм познания, объект познания и субъект познания, так ли? Получается, если механизм познания имеет предел, называется субъект. А что если взять, качественно изменить субъекта познания? Не даст ли это другой скачок? И техники, и все остальное. Ведь логика проста. И как это осуществить? И одно крупное объединение цивилизаций было на основании согласования было поставлено вопрос о эксперименте, что а что если взять на какой-то планете, которую подготовить, экологическую систему, квартиру, все, выезжаете, значит, все, в небе, все и так далее. Это человек не может существовать, или существо любое не может существовать изолированно, он должен существовать в этой системе. Создается система ускоренно, ее создали. Потом освободили ту нишу, которая тождественна тому существу, которое пытается внедрить. То есть неандертальцы убрали. Генетические бомбы, не так называемые, условно нарушение генетики, вот дисбаланс в генетику, и вид умирает очень быстро. И в освободившуюся нишу заполнили гуманоидную систему Homo sapiens. Это происходит действительно 30 тысяч лет назад. Для чего? А для того, чтобы кого поселили. И все поселили не представители одной цивилизации, а было решено, каждое множество цивилизаций, существующих в космосе, для Земли выбрали белковую форму, гуманоидную форму, и с одной головой, скажем, то, что мы видим привычно. Да. И что если взять качество, которое есть у каждой цивилизации в отдельности, соединить вместе на уровне генов. Ведь при этом получается действительно переход к количественным изменениям, качественным, и новое качество может произойти всякие ожидания, не так ли? Вот это было сделано. Если детально тут долго объяснить, наверное, утомительно будет. Но суть того, что на Земле была построена система, внедрены гуманоиды, при внедрении был заблокирован мозг для того, чтобы создать максимально улучшенные, максимальные условия для решения эволюции, не дублирование какой-то предыдущей цивилизации. Иначе написано, если оставить было полное понимание, то они пришли к какой-то цивилизации, которая была дублирована, а нужно было новое качество. Поэтому нужно было стереть все, что было получено до. С нуля как бы начали. Оставить только малый процент, который позволяет там проблеску сознания. Вспомните тот же самый Библию, когда Адам, он только надкусил яблоко, прокусил кожицу, которая получается тьма, и коснулся только чуть метки, которая символизирует собой познание, свет. То есть как бы проблеск сознания сохранен. Суть. Много по-другому можно посмотреть на тот же Библию и образ. Так есть. Да, по-другому. И пошло развитие. Развитие другое. Качественно другое развитие. Но многим это развитие невыгодно. Пытается превратить, захватить результат эксперимента в другие цивилизации. Им необходимо воспользоваться плодами эксперимента, заставить эксперимент работать на себя. А для этого нет необходимости, чтобы пробуждалось сознание, пробуждался разум у людей. И нужно, наоборот, держать вот те 5% заблокированных, чтобы они никуда не уходили. А весь их потенциал эксплуатируют. Что, в принципе, в течение нескольких тысяч лет происходило. Веселенькая картинка. Значит, не только те, которые, будем так говорить, ради эксперимента поселили на людей, на планету нашу. Ну, значит, теперь идет еще и война вокруг нас, да? Да, мы представляем собой желанный, так сказать, плод. Да, да, значит, с одной лакомый кусочек. Лакомый кусочек, да. С одной стороны, на нас поставили, мы должны толкнуть цивилизацию дальше, с другой стороны, хотят воспользоваться, а что тогда они не могут нам подсказать, чтобы мы, так сказать, прекратили эти войны, эти взрывы, эти бесконечные... А вы думаете, не подсказывают? Подсказывают. Слишком много катастроф. Правильно. Ну, катастроф много, но не из-за того, что не подсказывают. Это было бы еще хуже. Во-первых, не только не подсказывают, и пытаются предотвратить очень многие. И методы, просто методы работы разные, как условно скажем, белых, условно скажем, черных в космосе, совершенно различные. И вот очень замечательно, в принципе, показан сам механизм, как это происходит. Опять-таки, обращу ваше внимание к фильму американскому фильму, он называется «Они живут», где в принципе показано и вскрыты реальные механизмы, которые были и есть еще местами, были, вернее, я уточню, были на Земле. Я уточню. Сюжет фильма и то, что там показано, полностью вы разделяете или так некоторые доли условности? Нет, ну я разделяю полностью. Только единственное, что там это преподнесено в виде зрелища. Угу. На самом деле все то, что суть та же, другими словами, что над землей висели определенные генераторы, генерующие пси-поле, которое действовало на те 95% мозга каждого живущего на земле, и через эти действия на эти 95% шло управление, подчинение управления. И тем самым как бы роботизация, да? И тем самым шла роботизация. Биологические роботы, да. Это мы люди, а те, кто нами руководит, пользуются, значит, всеми благами. Да, к сожалению, так. И недавно эти генераторы были уничтожены. И как там... В реальности были? В реальности. А свидетельства, опять же, там? Свидетельства? Ну, хоть какие-то. Ну, пусть не на 100%. Уничтожение? Ну, что они были, что... Да, реально. Что они были, но ведь в том же фильме очень четко показано, что... Ну, это художественно. А там правильно показано, что для того, чтобы их увидеть, мозг человека нужно перевести на другое качество. На следующий уровень. И поэтому... Качественный уровень. И поэтому в течение всей истории, всех людей, которые пытались вывести себя и других на этот новый качественный уровень, уничтожали физически. Приведите пример, кто это были? Ну, пожалуйста, то же не самое. Не только по именам, но и по, так сказать, их сути земной. Ну, к примеру, пожалуйста, уничтожение, известен всем Иисус Христос. Это высокая космическая сущность, которая пришла для так называемой помощи, о которой вы говорили, помочь живущим на Земле выйти из сложившейся в то время ситуации роботизации человечества. То есть он не был землянином? Нет, он родился как человек, понятно. Но родился, но он не был землянином в том плане. У нас же понимание о землянах, о инопланетянах как? Он должен обязательно прилететь с рожками. Ну да, он может сутки своей Как раз очень хорошо показан этот момент хода сущности извне. Значит, я прошу. Человек звезды фильма. Прошу пардона у дам внебрачное зачатие. Это факт? Ну, не совсем так. В данном случае я имею в виду Деву Марию. Нет, было, с моей точки зрения, было обычное зачатие, просто вошла очень высокая сущность. Очень высокая сущность. Понятно. С этой точки зрения тут вся концепция меняется. По-иному надо смотреть, потому что надо перейти на другой уровень концепции. Но это сделать вот в процессе этого разговора, знаете, о чем подумал я? Насколько трудно отказаться от установок. Даже вот когда в аудитории сейчас читаешь, говоришь, что Лоренц там новые блестящие открытия в области биологии, антропологии и так далее, учителя не соглашаются. Элементарный факт, частная собственность. Сколько я раз той борьбы по вопросу, который доказан. Ясно, что собственность это есть развитие, через собственность развитие человека. Но если теперь от таких частностей мы не можем так яростно боремся в революции, говорим сегодня, то выйти на уровень новой теории, я представляю, сколько же здесь надо, какой рывок сделать человечеству. А это необходимо. Я понимаю необходимость, да, но сколько надо доказать? А доказательств очень много, их тысячи. Просто если человечество не захочет прийти на другое понимание, это понимание просто сейчас уже привело к краю гибели. Дальше считался один шаг, и все придет в пропасть. И чтобы этого не было, необходимо действительно правильно прийти на правильную позицию. Или-или. Я перевинюсь. Когда на сцене стоит 20 человек у вас, значит, вы отправляете их в прошлое. Вы заставляете их смотреть, и они смотрят себя. Значит, будущее они не рискуют. Потому что нет, тогда, да, некоторые хотят на это. Понимаете, они смотрят мозг, сердце. В зале рядом через 15 метров сидят и говорят, позвольте, они, наверное, там притворяются. И только тогда, когда в конце сеанса она сама вошла в это состояние, она сказала, это факт. То есть я о чем говорю? Что надо эти 5 с лишним миллиардов каждого вывести на этот уровень, вывести в то состояние, в котором они были на сцене, и тогда скажут, это факт. Пока всех не выведешь, нет, ничего, не сопротивляется. Вопрос системы, вопрос воспитания, вопрос, так сказать... Надо быстро. Вы знаете, дело в том, что это довольно-таки просто. Это довольно-таки просто. Потому что, снимая блокировки, вот после уничтожения этих пирамид, таких, которые генерировали блокирующее и роботизирующее поле. То есть сейчас их нет на Земле? Ну, пытаются восстановить, но думаю, что это не получится. Сейчас, значит, самое благодатное время для того, чтобы выпрямиться и снять... Да. Сейчас мозги освобождены, большинство... Большинство своих мозги освобождены, но они еще ничем не наполнены. Стереотипами, парадоксально. Нет, наполнены стереотипы старыми, но теперь нужно наполнить новым знанием. Это новое знание можно дать. И вы знаете, сколько людей именно... мне просто известны даты, когда были уничтожены эти пирамиды, генераторы. Они совпали с какими-то событиями у нас в стране, за рубежом? Совпали. Можно привести? Ну, смотрите, первый такой генератор был уничтожен в конце 87-го года, декабря 87-го года. 87-й? 88-й, в принципе, это декабрь 87-го. Mm-hmm. Это довольно-таки резкое изменение политики во всем мире. Mm-hmm. Основная масса этих генераторов была уничтожена в 89-м году. В 89-м году. А это означает, что после сентября, начало 89-го года. Получается, что после этого бурные изменения прошли во всем мире. Не так ли? Каждый. Да, очень много. Во-первых, пали диктаторские режимы. Везде во всем мире. Абсолютно. И берлинские события, которым тоже приложили руку, все видимо, белые. Все диктаторские режимы пали. Не так ли, Забан? Почти. Хороший финал у нашей передачи, получается, у нас осталась буквально одна минута на нашем видеорулоне. Я бы хотел, Николай, чтобы вы, какую-то вот точную одну фразу, обращение, вот непосредственно на камеру, на зрителей, определили ваше кредо. Мое кредо, трудно сказать. Моя задача, в принципе, заключается в том, чтобы то знание, которое мне удалось получить, передать всем, кто это желает. И многие те, кто его, в принципе, уже получили, то есть не один десяток человек, пройдя освоение, то есть их мозг не удалось вывести в новое качество, они получили те возможности, которые издревле считали сверхъестественными. Это не является ничем сверхъестественным, это является закономерным, естественным следствием эволюции мозга любого человека. Поэтому мне кажется, что пора каждому человеку проснуться и стать самим собой. Вот что можно сказать. И я стараюсь помочь в этом по мере своих сил. Ну что, мне остается только поблагодарить и Николая Викторовича Левашова, и Олега Владимировича Овчинникова за участие в нашей беседе, которая, я надеюсь, для многих будет интересна. Спасибо большое.